Закончилось время для записи сообщения, пришлось перезвонить и... Тьфу ты, да что ж такое-то? Привет, это Милена, и вы до меня дозвонились. У вас есть несколько минут, чтобы внятно объяснить, зачем вы это сделали. Да я уже и сам не знаю, если честно. Чем больше вы говорите, тем больше шансов, что я уйду на кухню варить кофе или даже найду мужика и займусь с ним сексом. Да уж скорее я найду мужика и займусь с ним сексом, чем это сообщение закончится. Пожалуй, я так и сделаю, если ваше сообщение будет неинтересным. Ну, конечно, тебе же ничего не интересно. Говорите после сигнала и сами трезво оцените шансы на то, что я вам перезвоню. Пип. Пип, блин, такой пип! Если вы реально подумали, что у меня на автоответчике типовой звуковой сигнал, и я такая, как все, то вы меня вообще не знаете. Акуна Матата. Милена, я уже устал слушать твой дурацкий автоответчик, правда? Он говорит чуть меньше, чем ты сама за тот же промежуток времени, но это не повод. Перезвони, хотя ты же не перезвонишь, и... Я, пожалуй, напишу тебе смс-ку. Или пошлю корзину с черными розами на всю зарплату. Ты же только на это и обратишь внимание. Кстати, принесет ее такой красивый мускулистый упырь, чтобы на выходе из квартиры разбить твой автоответчик. Часть первая. ВАМП, Петербург. Глава первая. КМ и женщины. Директор компании «Кровь пропрем» Кровопровод премьер был вампиром серьезным. В свои 250 лет он уже точно знал, что покой нам только снится. Но вечная жизнь была тут совершенно ни при чем. Откровенно портили кровь, прости, Дракула, за выражение, вампириканцы из-за гемоглобиновых истерик, по причине которых ценность красного рубля колебалась от чисто символической до «отдаю даром, только заберите». Директор вампириканцев не любил. Еще больше он не любил страны, члены Blood Union, которые почти весь мир заставили перейти на единую валюту голубой крови, а теперь сами же между собой в своем союзе перегрызлись. Одного только директор не понимал. Почему за их баталии в Европе от правительства Московии выговоры получал только он один? Под тяжелые размышления опустел уже третий стакан крови с морковным соком. Надо же поддерживать себя в форме. Да и вообще, морковка — предмет многофункциональный, если очень захотеть. Правда, через какое-то время, плюнув на здоровый образ жизни, вампир плеснул себе виски, потряс емкость, чтобы алкоголь смешался с кровавыми подтеками на стекле, и осушил самодельный коктейль залпом. Видимо, придется спать прямо в офисе. Упырь покосился на итальянский раскладной гроб, стоящий в углу. Столько всего произошло в последнее время, вспомнить странно. Знал бы он много десятилетий назад, что, например, быть отцом — это так сложно, ни за что бы не завел детей. Вспомнился старый анекдот. «Папа, ты кого хотел, мальчика или девочку?» «Ох, сынок, я просто отдохнуть хотел». Впрочем, дети не были такой уж большой проблемой. Всегда можно посоветовать им хорошего адвоката, который, в свою очередь, подскажет развестись с родителями. И все, вопрос решен. Работа отнимала у Кусанова такое количество времени, что он начинал сожалеть о том, что такая жизнь будет тянуться вечно. Так и придется трудиться веками. Возможно, когда вампиры заселили весь мир, стоило отменить работу. Вместо этого отменили пенсию. Он не слышал, как открылась дверь в приемную. Босые ноги тихо ступали по бело-голубому ковру. Не готичный авангард. Брюнетка в зеленом бесшумно пересекла просторное помещение, где в такое время суток не было даже секретарши. Слабый луч света, чудом пробившийся через плотные жалюзи, коснулся бледного плеча и тут же померк, словно его и не было. Через секунду приемная опустела. В кабинете директор, кряхтя, забрался в домовину, закрывшись крышкой. Мужчина он был грузный, а гроб делался точно по его меркам, на заказ. Именно поэтому сейчас ему было непонятно, отчего там так тесно. Попытавшись принять другое положение, он запутался в чем-то, что пахло травой и морской солью. Проклиная секретаршу, везде сующую какие-то ароматизированные отдушки, вампир резко скинул крышку гроба, сел, огляделся и больше не произнес ни звука. Сначала он не смог говорить от шока удивления. Потом раздался женский голос, который шептал ему на ухо, не давая вставить ни слова. В конце монолога, который услышал Кусанов, прозвучал вопрос. Но директор на него не ответил. Он просто покачал головой. Через несколько минут после этого раздосадованная брюнетка покинула кабинет, гневно поджимая губы. В здании «Кровь пропрема» повисла тишина. Перед этим в кабинете Кусанова ненадолго стало очень шумно. Так шумно там никогда не было раньше. Часы на стене кабинета показали 7 утра. Кирилл, привыкший за много лет к рабочему графику с 9 вечера до 5 утра, откровенно клевал носом. Если бы не Милена, время от времени довольно грубо пихавшая его каблуком в бедро, вампир бы уже давно уснул. «Не спать, тряпка! Сам вызвался!» — шипела вампирша, сверкая глазами. «Конечно, сам. И все исключительно от большой любви. Или он просто идиот, что тоже вполне возможно». Сейчас, когда Кирилл сидел в читальном зале исторической библиотеки Московии, спонсор Бладкола, вместо того, чтобы спать мертвым сном после тяжелой трудовой недели, второй вариант казался ему очень правдоподобным. «Я сильно надеюсь, что после этого мы поедем к тебе». Кирилл пытался взять тон мужественной настойчивости с нотками издевательства, но получилось как-то больше похоже на робкую надежду. «Обойдешься», — фыркнула Милена, поправляя черные волосы. «Ты мне за мое временное помутнение рассудка еще лет 50 будешь должен». «Многовато», — заметил вампир. «Это еще мало. Когда я вспомню, что было в те разы, когда алкоголя лилось особенно много, станет все 150!» Рявкнула Зубкова, утыкаясь в пыльную книгу. Вампирша действительно считала, что ее тонкий и расчетливый разум помутился аж на 10 дней. Именно столько времени она провела с Кириллом на забытой всеми конспиративной даче службы вампирской безопасности, сразу после того, как Московию чуть не уничтожили серебром, чесноком и святой водой. Выбравшись из камеры чистого серебра, измученная смертельным излучением Милена потребовала отпуск. Посреди дня вытащила Кирилла из его убогой квартирки и укатила с ним в Подмосковье. Что они там делали и чем она в то время думала, для нее было за гранью логики. Вернувшись в столицу, она твердо решила, что этот неудачник ей больше не понадобится. Некоторое время они ничего друг о друге не слышали. Его сообщений на автоответчике она как бы тоже не получала. А потом Милену вызвали к начальству. «Повышение квалификации!» Теперь бесновалась вампирша. «Я, видите ли, теоретически недостаточно подкованна. Да я летучую мышь на скаку останавливаю. И в горящие дома по первому приказу. Сама подожгу, а потом пойду тушить. Или грабить. Да какая нафиг теория?» Кирилл промолчал. Его мнение о важности теории в любой сфере вампирской деятельности было безопаснее держать при себе. Он считал, что корни любой проблемы, будь то преступность или культура, уходят в прошлое. А прошлое – отличное поле для анализа и теоретизирования. Но возмущению Милены не было предела, а ярость ее выплескивалась исключительно на Марталина. Лучше не провоцировать. «Ну что ты молчишь?» Вампирша опять дотянулась до него каблуком. «Мне нужна моральная поддержка, и ты очень усердно ее из меня выбиваешь». Вампир представил большой лиловый синяк на своей ноге. Шпильки у Милены были острые. Моральная поддержка больше требовалась самому Кириллу, который мало того, что уже 5 часов подряд находился в компании этой стервы, так еще и пытался донести до нее основы вампирской мифологии. Это и с заинтересованным-то учеником было трудно, а Милена еще и принципиально отказывалась его слушать. Зачем только позвонила и потребовала помочь? Когда Милена закончила высказываться, Кирилл не упустил возможности вернуться к предмету их изучения. Основные противники теории наследия Дракулы заявляют, что вампиризм не мог пойти от мужчины. Они явно не встречались с нашим общим другом, Навуходоносором и его сынком. Как его там? Амель мудаком? — скривилась Зубкова. «Амель мордуком!» — передернулся Кирилл. «Они, конечно, женщинами не являются, но матриархальные культуры очень распространены в любой мифологии, как альтернативное описание происхождения вампиризма».